Глава 20. Что подписал герцог Анжуйский и что он после этого сказал? Наступила минута молчания. Франсуа прервал его. «Что же, граф?» — спросил он. «Какие вести принесли вы мне от герцога де Гиза?» «Много вестей, ваше высочество». «Он вам писал?» «О, нет. Гизы не пишут более со времени странной смерти Николя Давида». «Так, стало быть, вы были в армии?» «Нет, ваше высочество. Господа Гизы сами в Париже». «Они в Париже!» — вскричал герцог. «Точно так, ваше высочество». «И я не видал их еще». «Они слишком осторожны и не захотят подвергать неприятностям ни себя, ни вашего высочества». «Почему же они не уведомили меня?» «Я затем и явился к вам». «Но зачем они сюда приехали?» «Они приехали на свидание, которое вы им назначили». «Я? Я не назначал им никакого свидания». «Вы забыли, ваше высочество, что в тот самый день, когда король арестовал вас, вы получили письмо от герцога де Гиза, на которое приказали мне отвечать словесно, чтобы Гизы были в Париже около 31 мая или 2 июня. Сегодня 31 мая. Если вы забыли Гизов, то Гизы, как вы сами видите, не забыли вас, герцог». Франсуа побледнел. С тех пор случилось столько различных происшествий, что он совершенно забыл об этом свидании, несмотря на всю важность его. «Правда, — сказал он, — но отношений, существовавших тогда между мной и Гизами, уже нет?» «В таком случае вы должны известить их об этом, — сказал граф, — потому что они совершенно другого мнения». «Как так? —